Я все еще его очень любила, и после каждой такой тирады горько рыдала. «Не плачь», — утешала меня Науми, обнимая за плечи, когда после урока мы сидели на лавочке в парке позади Бейт Ротшильд. «Это он тебе просто так мстит». «Да, а что, если он прав?» — всхлипывала я, уткнувшись лицом в ее свитер. Однажды мы увидели в этом парке двух высоких парней в очках, очень похожих друг на друга. Они ковырялись в земле под одним из кустов. «Что вы там, интересно, ищете?» — спросила Науми. «Да вот палец потеряли», — сказал один из них. «Вы тут случайно палец не видели?» «Чей палец?» — спросила я в ужасе. «Человеческий?» Парни рассмеялись. «Нет, не человеческий», — сказал тот, что выглядел постарше. «Божий». Тут младший из них поднял над головой маленький газетный сверток, помахал им в воздухе и сказал: «Нашел». «Ну что, девчонки, не желаете немножко покурить?» Они жили на улице Алифанта на первом этаже и были родными братьями. Приехали в Хайфу из Назарета учиться в университете. Кариму было 22, и он учился на психологическом. А Джамиль 2 годами младше занимался сразу на 2 отделениях — социальной работы и криминалистики. Весь вечер он не спускал с Науми глаз. Первый косяк Науми выкурила так уверенно, словно занималась этим всю предыдущую жизнь. Даже ни разу не закашлялась и не прослезилась. Однако после второго ее разобрало, и на нее напал неудержимый приступ смеха. «Карим и Джамиль», — хохотала она, — не в силах остановиться. «Это все равно, как Азиз и Халиль. Ха-ха-ха. Приходите к нам завтра в школу. Ха-ха, на урок литературы. Мы скажем учительнице, ха-ха, что вы прочтете нам лекцию на тему «Близнецы Азиз и Халиль делятся впечатлениями о Хане Гонен. Ха-ха». Джамиль был у нее первый мужчина. Она говорила, что ей с ним хорошо и что они любят друг друга. Однако через 2 недели на улицу Алифанта заявился ее отец и крепко Джамиля побил. «Я не для того выжил в Освенциме», — орал он, махая своими ручищами, «чтобы моя дочь стала арабской подстилкой». Джамиль сказал, что не понял, при чем здесь Освенцим, но пообещал больше с Науми не видеться. «Буду я еще связываться с сумасшедшими», — заметил он. «Я хочу закончить университет». Несколько дней Науми не вставала с матраса, служившего ей кроватью, ничего не ела, не ходила в школу, не играла на саксофоне и не рисовала. «Ну и пусть я сдохну, пусть», — сказала она, — «не хочу больше жить». И тогда я изобрела игру под названием «Хорошо жить в мире, где...» Я садилась возле нее на полу, смотрела на ее разметавшиеся по подушке влажные от пота волосы и бубнила: «Хорошо жить в мире, где есть картины Пикассо, где есть фильмы Вуди Аллена. Хорошо жить в мире, где есть Леонард Коэн, Джон Леннон, Арик Эйнштейн, Эмерсон, Лейк энд Палмер. Хорошо жить в мире, где есть поэзия Йоны Волох и Дальи Равикович, книги Германа Гессе и Пинхаса Саде, картины Ван Гога и Матисса. Хорошо жить в мире, где есть фильмы «Волосы» и «История любви». Хорошо жить в мире, где есть Париж». И так по много часов день за днем. На уроках я вспоминала все новые и новые имена и придумывала все новые и новые причины жить. А после уроков шла к Науми. И вот однажды вечером, когда я почувствовала, что исчерпалась, и, сказав «хорошо жить в мире, где запнулась», не зная даже, слушает она меня или спит, я вдруг услышала ее голос. Луи Армстронг, Чарльз Паркер, Элла Фицджеральд, Фрида Кало, Джозеф Хеллер, Селлинджер. Она помолчала и добавила: «А знаешь, у тебя хороший вкус». Я подошла к бару, налила себе водки, включила телевизор и отключила звук. «Пополитика», популярное в Израиле политическое ток-шоу. Крики, багровые лица, вздувшиеся жилы на шеях, глаза, вылезающие из орбит. Я переключилась на другой канал.